Волос венчиком, бледный такой волос, светленький. А бороды нет, один рот длинный, как палочка, и углы у него вроде как к низу загибаются. И он этот рот-то приоткроет, то призакроет, будто ему дышать непривычно. Так он по-всякому пробует. А глаза у него круглые и желтые, как огницы, и на дне глаз вроде как свет светится.